Глава 16. То, что должно было рано или поздно случиться, случилось. В одном небольшом среднерусском городе рвануло. На привокзальной площади, на импровизированной, где водители оставляли свои машины, стоянки. Вначале никто ничего не понял. Что-то громыхнуло. В окнах близ расположенных зданий со звоном посыпались стекла. Истерично загудела, завыла сигнализация на стоящих поблизости машинах. И над площадью стал подниматься, стал расти, словно атомный гриб, столб дыма. Потом страшно, срываясь на визг, закричала какая-то женщина. И все разом сорвались со своих мест. Кто-то бежал туда, где рвануло, чтобы помочь пострадавшим. Кто-то оттуда, большинство оттуда. Паники не было, потому что площадь была почти пустой. По той же причине жертв было немного: один убитый мужчина и три, которых посекло осколками женщины. Больших потерь удалось избежать лишь потому, что электричка, которая должна была прибыть за 5 минут до взрыва, задержалась в пути, опоздав на 20 минут. Если бы она не задержалась, если пришла вовремя, то хлынувший на привокзальную площадь, на остановке городского транспорта и в близкие проулки людской поток окружил бы заминированную машину со всех сторон, и люди оказались бы в самом эпицентре взрыва. Стоящих вплотную разнесло бы в клочья, разбросав куски их тел на многие десятки метров, так что их пришлось бы собирать по кускам, опознавая по лохмотьям одежды, кольцам и уцелевшим зубам. Стоящих чуть дальше поднял бы в воздух взрывной волной и бросило на троллейбусные и трамвайные провода, на асфальт, впечатало в стены домов и стоящих рядами киосков. Им бы переломало, перекорежило все кости, вряд ли бы кто из них выжил. Остальных достали бы разлетающиеся во все стороны осколки и куски взорвавшейся машины. Но, слава богу, электричка опоздала. Генерал Самойлов узнал о взрыве из вечерних телевизионных новостей, хотя, по идее, должен был по своим каналам. Ему должен был позвонить дежурный, сообщить о ЧП и выслать домой машину. Но он не позвонил. Теперь журналисты реагируют на происшествие быстрее спецслужб. По всей видимости, взрывное устройство было заложено в припаркованный на стоянке автомобиль, сообщил диктор. Генерал Самойлов сбросил с ног домашние тапочки и пошел в коридор искать ботинки. Служебная информация, несмотря на гриф для служебного пользования, ничего не прояснила. В ней было все то же самое, что в телевизионных новостях, слово в слово, словно ее оттуда переписали. Вероятнее всего, взрывное устройство было заложено в припаркованный на стоянке автомобиль. Нужно было срочно выезжать на место, пока там местные пинкертоны все следы не затоптали. На месте генерал исходил всю площадь, согнувшись в три погибели и собирая заинтересовавшие его обломки. Под его ногами скрипело битое стекло, то и дело попадались куски искореженного металла, рядом шныряли многочисленные милиционеры и какие-то штатские. Бардак! Раньше сюда пригнали бы 2 батальона солдат. Место происшествия отцепили бы двойной живой цепью, чтобы кошка не проскочила, и начали планомерно, разбив площадь на квадраты, собирать обломки, и собрали бы все до последней обгорелой гайки, собрали, вывезли, отсортировали и сложили как пазл, восстановив машину целиком на специальном стенде. Восстановили бы и нашли номера кузова, мотора и отдельных деталей, чтобы установить, где и когда их покупали, и кто покупал, и обязательно бы нашли их и допросили. Но это тогда, не теперь. Теперь местную власть заботила только одно — побыстрее привести все в божеский вид. Убрать с глаз долой жертвы, смыть с асфальта кровь и пустить городской транспорт, чтобы успокоить взволнованное население. Так что наследственные действия и последующую расчистку завалов было отведено всего лишь 30 минут. Но даже этих 30 минут не было, потому что по периметру площади топтались изнывающие от ожидания дворники с метлами и совками, которых согнали сюда из всех ближайших ЖЭКов, и некоторые уже мели. Генерал, его люди и мобилизованные местные ФСБшники, разбив площадь на сектора и работая в прямом смысле слова не разгибаясь, лишние минуты передохнуть себе не позволяя, нашли то, что искали. Сами нашли, не надеясь на милиционеров, нашли обломки номера, нашли и сложили. Так и есть. Номер был чеченский. Все это очень сильно напоминало ту несостоявшуюся диверсию в Москве. Тоже машина, тоже с чеченскими номерами, оставленная, как и в первом случае, в людном месте с выставленным на определенное время таймером. На то время, когда вокруг окажется побольше народа. Вторая за неполные две недели акция. Это уже серьезно. Более чем серьезно. Если кто-то с маниакальным упорством гонит в Россию нашпигованные взрывчаткой машины, то вряд ли он откажется от своих намерений в дальнейшем. При всей кажущейся авантюристичности предложенных сценариев терактов, машины все-таки достигали места назначения, а одна успела взорваться. Слава богу, не в толпе людей. Но это совсем не значит, что в следующий раз будет обязательно машина, а не что-нибудь другое. Вопрос «что?». Знать бы, с кем имеешь дело. Генерал лучше, чем кто-нибудь другой, понимал, что противостоять атакам дилетантов бывает много сложнее, чем выводить на чистую воду профессионалов. Профессионалы играют по общеизвестным и изложенным в учебниках правилам, и их шаги можно предугадывать. Любитель действует, как Бог на душу положит. Сообразуясь только со своими желаниями и больной фантазией, попробуй угадай, что он удумает завтра. А угадать надо. Случившийся теракт — это тебе непредотвращенный теракт. Тут обязательно начнут искать козлов отпущения, чтобы отыметь их на правительственных коврах в хвост и в гриву. Потому что если в стране гремят взрывы, то кто-то за это должен ответить, или террористы, или те, кто с ними борется. Вот тут и вспомнят о нем и его хлопцах, которые мышей не словили, хотя на кошачьи должности поставлены. А как их словить, если в противотеррористической обороне страны зияют такие дыры, через которые не то что машину, железнодорожный состав с тротилы можно протащить и к любой станции подогнать. Не может же он, в форму гаишников переодевшись, все дороги с собой перекрыть. И продажных инспекторов не может расстреливать перед строем, на взятки поймав, чтобы другим неповадно было чеченские машины без проверки пропускать. Ну, нет у него такого права. Очень жаль, что нет. Остается ловить преступника не по пути следования, а на месте, пока он еще из своей норы не вылез. Генерал Самойлов вернулся в Москву, и первое, что он сделал, объявил своим подчиненным, что они переходят на казарменное положение, и затребовал досье на Абдулу Магомаева. Судя по всему, в ближайшее время им придется заняться вплотную. Остальное может подождать.